Иисуса Христа ученикам при море Тивериадском и восстановление отрекшегося Петра в апостольстве. Согласно повелению Иисуса Христа, ученики Его ушли в Галилею. Там они занялись своими обыденными делами. Однажды Петр, Фома, Нафанаил, Варфоломей, сыновья Зеведееви Иаков и Иоанн и двое других из учеников его всю ночь ловили рыбу в Тивериадском море, Геннесарецком озере, и ничего не поймали. А когда уже настало утро, Иисус Христос стоял на берегу, но ученики не узнали Его. Иисус Христос сказал им: «Дети, есть ли у вас какая-нибудь пища?» Они ответили: «Нет». Тогда Иисус Христос сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Ученики закинули сеть по правую сторону лодки и уже не могли ее вытащить из воды от множества рыбы. Тогда Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, потому что был раздетым, и бросился в море и поплыл к берегу к Иисусу Христу. А другие ученики приплыли в лодке, таща за собой сеть с рыбою, так как недалеко были от берега. Когда же вышли на берег, то увидели разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус Христос говорит ученикам: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. После этого Иисус Христос говорит им: «Придите, обедайте». И никто из учеников не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус Христос взял хлеб и дал им также и рыбу. Во время обеда Иисус Христос показал Петру, что Он прощает его отречение и возводит его опять в звание своего апостола. Петр своим отречением согрешил больше, чем прочие ученики, поэтому Господь спрашивает его: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они, прочие ученики?» Петр ответил ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус Христос говорит ему: «Паси агнцев моих». Потом снова второй раз Иисус Христос сказал Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опять ответил: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус Христос говорит ему: «Паси овец моих». И, наконец, в третий раз Господь говорит Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что Господь в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус Христос и на это говорит ему: «Паси овец моих». Так Господь помог Петру троекратно загладить свое троекратное отречение от Христа и засвидетельствовать о своей любви к Нему. После каждого ответа его Иисус Христос возвращает ему при прочих апостолах звание апостольское, делает пастырем своих овец. После этого Иисус Христос говорит Петру: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Этими словами Спаситель дал понять Петру, какой смертью он прославит Бога, примет мученическую кончину за Христа, распятие. Сказав все это, Иисус Христос говорит ему: «Иди за Мною». Петр, обернувшись, увидел идущего за ним Иоанна. Указывая на него, Петр спросил: «Господи, а он что?» Иисус Христос сказал ему: «Если я хочу, чтобы он был до тех пор, пока я приду, то тебе что до этого? Ты иди за мною». Тогда пронесся слух между учениками, что Иоанн не умрет, хотя Иисус Христос этого не сказал.